Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о Иродовом сыне Антипасе, тетрархе Галилеи. Ирод Антипас родился за 21 год до Рождества Христова. Умер в 39 году после Рождества Христова, имея от роду 60 лет. Ирод Антипас, тетрарх Галилеи, был пятым сыном Ирода Великого от самаритянской матери, жены Ирода, по имени Малфейц. Ирод Антипас был правителем Галилеи и Переи. Во время земной жизни Господа Иисуса Христа, Его служения, смерти и воскресения. Некоторые характеристики, данные Антипасу в Евангелиях, а также Иисусом Христом, дают нам возможность, чтобы представить, каким человеком был Ирод Антипас. В Евангелии от Луки о Антипасе повествуется следующая характеристика. Во время пребывания Христа в Галилее к нему пришли некоторые из фарисеев, чтобы предупредить его о грозящей ему опасности от Ирода. Цитирую. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. Христос сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Се изгоняю бесов и совершаю исцеление и завтра, и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима“. Луки 13, 31 стиха по 33. Христос знал, что местом Его смерти будет не Галилея, а Иерусалим. Христос в этой беседе с фарисеями называет Ирода Антипаса лисицей. «Скажите этой лисице». Эта характеристика вполне соответствует личности Антипаса. Он в действительности такой хитрой лисицей и был. Вторая характеристика Антипаса – это его беспринципность, легкомыслие, тщеславие и гордость. Цитирую. «Ибо Ирод взял Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: „Дай мне здесь же на блюде голову Иоанна Крестителя“. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь голову Иоанна в темнице. И принесли голову Иоанна на блюде и дали девице, она отнесла матери своей. Матфея 14, 3 по 11. Посмотрите, какого мнения был Ирод о Иоанне, цитирую. «Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Марка 6, 19. Имея такое хорошее мнение о Иоанне, но чтобы не нарушить своего слова, данного безрассудно и в пьяном виде, он приказал умертвить праведника, чтобы угодить порочной женщине. Третья характеристика Ирода Антипаса заключалась в следующем. Фарисеи и саддукеи, не согласные между собою во многом, но объединились в одном, чтобы предать смерти Иисуса Христа. Много лжи, коварства, обмана и подкупа, нанимая ложных свидетелей, чтобы осудить его, и, конец концов, получили разрешение арестовать Иисуса и привести для суда перед Пилатом, римским наместником. Пилат был в затруднении. Он считал Христа невинным в том, в чем его обвиняли. Он считал его праведником и не искал его смерти, а хотел как-нибудь спасти Иисуса Христа. Поэтому он приказал воинам бить Иисуса, думая, что таким поступком он вызовет в сердцах иудеев чувство сожаления. Но взбудораженная толпа первосвященниками, книжниками и фарисеями не знала сожаления. В ходе допроса Пилат узнал, что Иисус Христос походит из области Ирода Антипаса. Решил послать его к нему. Пусть он, Антипас, его судит, а не он, Пилат. Читаем об этом. Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнал, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни также был в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы. Но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его, но Ирод со своими воинами уничижив его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал его обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями, ибо прежде были во вражде друг с другом. Лука 23, 6 по 12. Пилат говорил Христу, что в его власти казнить Иисуса Христа или отпустить. Но он казнил Христа, предавая его на распятие, и тем самым принял на себя страшное осуждение, предавши на смерть невинного человека, заявляя, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Зато он приобрел дружбу такого беспринципного человека, каким был Антипас, уничижив и насмеявшись над Христом, лишь потому, чтобы угодить книжникам и первосвященникам, обвинявшим Христа. Антипас был женат на дочери набатийского арабского короля по имени Арета, столица которого находилась в городе Петре. Об этом аретском короле святый апостол Павел пишет так. В Дамаске областный правитель цара Ареты стирал город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. 2 Коринфянам 11:32. Будучи в Риме, Антипас познакомился с женой своего брата Филиппа. Не следует смешивать это имя с именем Филиппа Тетрарха. Муж Иродиады Филипп был сыном Ирода от одной из его 10 жен, имени которой нам неизвестно. Он не занимал никакого государственного поста в Иудее, а жил все время в Риме. Антипас страстно полюбил Иродиаду и, взявши развод с первой женой, женился на Иродиаде. Это была та Иродиада, дочь одного из сыновей Ирода, которая потребовала голову Иоанна Крестителя. Эта женщина для Антипаса стала злым гением. Она не только погубила Иоанна Крестителя, но она погубила свою дочь, Антипаса и себя. Каждое соделанное зло скрывает в себе принцип бумеранга. Ты бросишь бумеранг от себя, но он вернется обратно и поразит тебя. В Священном Писании об этом говорит так. «Будьте уверены, грех ваш найдет вас». Числа 32:23. Так звучит в английском переводе. И так точно произошло с Антипасом, Иродиадой, и я дочерью, и иными. Все они получили за соделанное зло надлежащее возмездие. Первая жена Антипаса, узнавши, что он женился на Еродиаде в Риме, бежала в одну из крепостей, а потом к своему отцу Арете. Король Арета очень обиделся за такой поступок своего зятя и начал против него войну, которую он вел весьма успешно, так что в результате он разбил и уничтожил всю армию Антипаса. Еврейская война, Иосиф Флавий, 18:5-1. Брат Иродиады, внук Ирода Великого, Агриппа I, был назначен римским императором Калигулой, царем Иудеи. Такой блестящий успех Агриппы весьма смутил честолюбивую женщину Иродиаду. Хотя Агриппа I был ее братом, но она уговорила своего мужа Антипаса, чтобы он вместе с нею поехал в Рим, чтобы вручить императору жалобу относительно назначения Агриппы царем. По мнению Иродиады, ее муж Антипас должен быть царем, а не ее брат. Ирод в своем втором завещании назначал Антипаса царем иудейским, но в третьем изменил свое мнение и назначил Архилая. Однако император Калигула повернул судьбу Антипаса в обратную сторону. Он обвинил Антипаса в секретных переговорах с партами, которые вели войну с римлянами. Калигула приказал конфисковать все имущество Антипаса и отнять от него право управления Галилеей. Антипаса же приказал сослать в ссылку. По одной версии в Лион во Франции, по другой в Испанию, где он вскоре и умер, в 39 году нашей эры. Еврейская война Иосифа Флавия 2:9-6 и еврейские древности того же автора 8:7. Иродиада последовал за своим мужем в ссылку, разделяя вместе с ним и его судьбу.